Как там Лотти Грабшайт? Идет на поправку. Завтра к ней пустят посетителей. Можете отправиться туда и надоедать ей, а не мне. Но она окрепнет настолько, чтобы участвовать в спектакле. Хотя, учитывая сегодняшнюю отменную работу труппы, я уже думал, что без нее будет лучше. Перльмуттер, великолепная сама по себе, оказалась еще и великолепным катализатором. Я, конечно, не желаю мадам Грабшайт ничего плохого. «На это я бы не рассчитывал», — сказал он. «Пациент происходит от слова «терпение», и мы будем оперировать». Он подмигнул и прищурил глаза. «Не сочтите за каламбур. А у вас, я смотрю, вид сероватый. Раз уж вы тут и отнимаете у меня время, давайте-ка прослушаемся». Он приладил фонендоскоп. «Разденьтесь до пояса». Я стал раздеваться. «Вам стоит посмотреть мисс Датнер, когда представится возможность». «Ну-ка, старый Селадон, что это вы мне предлагаете?» «В последнее время, а почему не знаю, она утратила всю свою веселость. Ведь была такая жизнерадостная, без конца вздыхает и порой кажется, что готова заплакать. Как не специалист, я диагностирую несчастную любовь, разбитое сердце. Врач, конечно, может объяснить это иначе. Возможно, чем-то органическим, скажем, вирусом или небольшим воспалением». Вид у него сделался задумчивый. «Красивая девушка, из хорошей семьи. Они столпы общества у себя в Хейкер-Хайтс. Но здесь, в Нью-Йорке, ей одиноко. Я беспокоюсь за нее». Он глядел рассеянно. «Стетоскоп, доктор». «Что? Ах, да-да-да. Он прослушал меня спереди и сзади, заставляя кашлять. Проделал это дважды. Послушайтесь меня. Не увлекайтесь так работой. Гуляйте почаще. Ходьба вам полезна. Послеобеденный отдых используйте по назначению. Я дам вам валиум, но через 3 дня вы мне покажетесь. Можете одеваться». Он помог мне надеть нижнюю рубашку. «Доктор, вы не женаты?» «Но вы же знаете, что нет». «Врач всегда должен быть женат. Это старая истина. Она и сегодня не потеряла смысла. Гарантирует от досужих разговоров». «Разговоров?» Он посмотрел на меня с подозрением. «Ну, в процессе работы. Врачу приходится осматривать пациенток, а многие из них страдают избытком воображения. Врач должен проникать в их секреты. Даже самое потаенное может оказаться в сфере его наблюдения». Он рассмеялся. «Если мои пациентки озабочены своим потаенным, как вы изволили выразиться, то опасаться им надо Фредди Блума, а не меня. В газетах читаешь порой о таких странностях. Потаенное, ничего себе!»